Глава третья. Пока сестра бинтовала Демина, Страшнов мыл руки и ворчливо говорил, что человек беспечен и не рассчитывает свои действия. А он обязан хладнокровно обдумывать каждый свой поступок и его возможные последствия. Мы живем в век техники, сложнейшей техники, и есть люди, которые говорят, что человек тоже является подобием машины, только недостаточно изученный и строптивый. — Проводить больного в палату? — спросила сестра. — Нет, — сказал Страшнов. — Готовьте инструментарий. Мы отдохнем немного. Он вытер руки и присел на кушетку напротив Демина, который сидел, откинувшись на спинку стула. — Вы на грузовике разбились? — спросил Страшнов. — На грузовике, — сказал Демин. — На земле, значит. В небе уцелело, на земле разбился. — Разбиваются всегда на земле, — сказал Демин, вспомнив любимую поговорку полковника Рыжова. — Летают в небе, а разбиваются на земле. — Правильно. Земля притягивает, она не может не притягивать. Все, что мы делаем в небе, делаем на земле. Он помолчал, поглядел на Демина. — Познакомились с соседями? — Добрые ребята, правда? Крепкие. И все же веселее держитесь. Подбадривайте их. Вам, может быть, придется еще труднее, а вы держитесь. Держитесь, слышите? Значит, ампутации не миновать? Спросил Демин, чувствуя, что лоб мгновенно покрывается испариной. Ничего не значит, нахмурился Страшнов. Мы сделаем все возможное, и если удастся, рука будет действовать. Между прочим, это зависит и от вас. Страшнов подошел к окну, достал папиросу, посмотрел на нее и опять спрятал в карман халата. — Можно идти? — спросила сестра. — Можно, — разрешил он. — Отдыхайте, Демин. Я зайду к вам сегодня попозже. Сестра проводила Демина в палату, и он долго лежал, глядя в потолок и слушая Ганечку, который рассказывал о своем последнем сроке, о чифире, который пьют вместо водки, о тюремной житухе. Он слушал Ганечку, а видел небо и аэродром своего полка. Он видел коробки жилых и служебных строений, бетонные плиты взлетно-посадочной полосы, ряды расчехленных самолетов и стремительную фигурку взлетающего истребителя, который с ревом мчится по бетонке, оставляя за собой полосу пыли. Вот он оторвался от земли, взлетел и, набирая высоту, растаял в небе. Мощный гул турбин, удаляясь, перекатывался ракочущим громом, и в него вплетался голос Ганечки, который вспоминал о своем падении и первом аресте за украденную буханку хлеба в тяжелый послевоенный год. Только притырил, а тут мусора. Эй, до свидания, мама, не горюй, не грусти. 3 годика. И я не обижаюсь, хотя мог бы. А потом? — спросил Сергей. А потом 2-й срок. О нем я рассказывал. А потом, когда ты в законе, схлопотать 5-ку ничего не стоит. Вот помнится... 1-й вылет на перехват противника. До этого летал только в ясные дни по кругу, летал в зону, много занимался в классах, и вот 1-й вылет по тревоге. Слева пристроился ведомый, они скоро пробили облачность и вышли на солнечный простор. Штурман наведения дал курс и высоту и следил за ними с земли. На рубеже перехвата Демин обнаружил цель, сообщил на землю и пошел в атаку. Это был условный противник, но атака была настоящей. Враг умело маневрировал. Демин и его ведомый 3-ы атаковали, и когда возвратились на аэродром, пленка фотопулемета подтвердила, что они справились с боевой задачей. В этот день они впервые, пикируя на цель с большой высоты, испытали кратковременную невесомость. На несколько мгновений он оторвался от земной колыбели. Он не чувствовал веса своего тела, не чувствовал земного притяжения. Сергей рассказывал, что тоже знавал голодные годы в войну и послевоенное время, но он подался в школу ФСУ, а потом все время строил, служил в армии, пахал целину, возводил заводы и комбинаты. — Я тоже строил, только под конвоем, — сказал Ганечка. — Все мы строим. Они заспорили о судьбе, о счастье, о том, что если повезет человеку, он чего-то добьется, а не повезет — махни рукой. Спор их погас, когда в палату вошла сестра с некрасивым лицом и прической под мальчика. Она села на стул у кровати Сергея, спросила, не надо ли чего, и, молча глядя на его голую грудь, поросшую золотистым волосом, стала слушать письмо Тани, которое Сергей читал вполголоса. «Мировая баба», — сказал Ганечка, когда она вышла. «Смак. Лицо великовато, как у лошади. Зато тело закачаешься». Сергей назвал его поросенком и заявил, что Лида хорошая девушка. Лицо, правда, у нее не ахти, но разве дело в лице? Демина поташнивала. Он встал, напился прямо из графина и опять лег. Ганечка принялся читать «Трех мушкетеров». Сергей в ожидании своей Тани трудился над книжкой по ремонту часов, шептал о шестеренках, камнях, анкерном ходе и, наверное, представлял себя в мастерской. Лупа у глаза, перед ним белый столик, и эти камни, шестеренки, отчитывающие время. Таня пришла незадолго до обеда. Белокурая, голубоглазая, она неслышно появилась в палате. И Сергей засуетился, затеребил руками простыню, прикрывая свои сухие ноги и не сводя с нее восторженного взгляда. «Ничего исключительного», — подумал Демин. «Крепенькая, миловидная девушка, хорошо сложенная, короткое платье в обтяжку, каблучки». «Добрый день», — сказала она, глядя на незнакомого ей Демина и спиной прикрывая за собой дверь. «Да ты проходи, чего ты?» — суетился Сергей. Постукивая каблучками, она прошла к его кровати, положила на тумбочку сетку с кулечками и свертками и села рядом на стул, оглянувшись на Демина и мельком посмотрев на Ганечку. «Это у нас новенький», — радостно сообщил Сергей. «Со вчерашнего вечера здесь. Познакомься. Военный летчик, старший лейтенант Демин». Таня послушно обернулась, протянула Демину руку с ярко накрашенными ногтями. Рука неожиданно крепкая, шершавая, покраснела и назвала себя. От нее исходил густой запах помады и духов. Неприятно даже. Зачем это ей, такой молоденькой? И ногти размалевала. Короткие обломанные ногти. — Ну, как там у вас? — торопил Сергей. — Скоро на каникулы. На улице сейчас хорошо, зелень, солнце. — Хорошо, — сказала Таня. — На Волге пляж сделали недалеко от пристани. Загораем, купаемся. И на Свияге тоже. А ты вроде не загорела. Я? Так ведь экзамены сейчас. Я еще загорю. Вот кончатся экзамены, и буду загорать. Вчера мы в филармонии концерт давали. Я исполняла соло на скрипке. И как? Хорошо, не беспокойся. А нынче утром начальника нашего видела. Грамоту мне твою отдал. Завод, говорит, уже цветной цемент выдает. Цветной? Ух ты, черт, цветной! Сергей восторгался каждым ее словам и вопросительно глядел то на Демина, то на Ганечку. Демин не понимал его взгляда. Он забыл об утреннем разговоре. И Ганечка, наверное, забыл, потому что листал книжку до тех пор, пока Сергей не сказал с укором. «Что же вы?» «Сейчас!» — Ганечка сердито стал надевать пижаму. Таня вопросительно поглядела на Сергея, улыбающегося, неуверенно и жалко. Потом на Демина. «Нам к дежурному врачу надо», — солгал, подымаясь Демин. «Мы на полчаса». «Все это... как ее?» «А, инъекция. Замучили». Ганечка заторопился, стуча костылями. У двери их догнал неторопливый голос Сергея. «Ключ в тумбочке, что ли?» «В моей», — сказал Ганечка. Демин оглянулся и увидел, как вспыхнуло лицо Тани. Они вышли в коридор, достали сигареты и долго закуривали. Ганечка не привык еще к своему положению и боялся выпустить из рук костыли. А Демин одной рукой тоже не мог управиться. Он держал коробок, а Ганечка чиркал спичкой. Прикурили. Сделали по нескольку жадных, глубоких затяжек. «Торопится», — сказал Ганечка. «На себя ее затаскивает. Ребеночка ему надо быстрее. Она ж девчонка еще». «Извините», — сказал Ганечка, — «законная жена. У нас человек человеку друг, товарищ и брат, а она законная жена. Вдруг сбежит в скрипачке и других радовать будет, а не его нянчить». «Нет, о таких перегрузках не знал старший лейтенант Демин». Они вышли во двор и сели на траву в тени большого корявого вяза. Демин привалился спиной к стволу. «Сестра бы не застукала», — сказал Ганечка. «Кого?» — спросил Демин. «Нас, кого же еще?» Ганечка нервно щипал траву дрожащими пальцами. «Мы нарушили распорядок, а не он». Мягкая и прохладная трава пахла солнцем. В дальних кустах у забора тонко тенькала желтенькая птичка, веселая, беззаботная такая птичка. По аллее бродили ходячие больные, из терапевтического. За столиком под желтой акацией грохотала костяшками домино шумная компания выздоравливающих. «Человек произошел от обезьяны», — сказал Ганечка. «Да?» — произнес невнимательный Демин, думая о том, что происходит сейчас в палате. «Да», — сказал Ганечка, — «скоты мы. Пока подгоняют, идем вроде вместе. Остались одни, и кто куда». «Вряд ли», — сказал Демин. «Вряд ли. Может быть, тебе больнее моя боль? Или ты отдашь свои ноги Сергею?» «Не то», — сказал Демин. «Чего ж ты кривишься, если не то? У тебя крылья, ты опять полетишь. А ему 30, ему жить надо как-нибудь. А ей не надо. 18-то лет. Вот видишь, и она о себе. Каждый о себе думает, а другие до фонаря. И ты такой же, и все мы. Ты делаешь обобщение на одном факте, ты подумай. Я думал. С 14 лет по тюрьмам думаю. Тюрьма не самое удобное место для этого. Мы диалектику учили не по Гегелю, — говорил пролетарский поэт Демьян Бедный Маяковский. Пасую, пробелы образования. Дипломатом мечтал стать, но юность оказалась несговорчивой. Почувствовав головокружение, Демин закрыл глаза. Если руку отрежут, даже як будет недостижим. Послышался дробный стук каблучков. Демин открыл глаза и увидел, что с больничного крыльца сбежала Таня. Лицо ее было жарким, глаза блестели. Она торопливо помахала им рукой, споткнулась и, поправившись, быстро пошла по аллее к воротам. Вероятно, она чувствовала своей незащищенной спиной, что они смотрят на нее, и потому торопилась. Они проводили ее сочувственными взглядами и побрели в палату. Сергей лежал, закинув руки за голову на измятой подушке. Красное лицо его счастливо улыбалось, глаза сияли, грудь лоснилась от пота. — Глубоко приветствую и поздравляю, — сказал Ганечка. — Спасибо, — расплылся в улыбке Сергей. Я же знаю, что у меня живое, а что не живое. — Ты знаешь, — сказал Демин, чувствуя непонятную злость. — Ты все знаешь. — А чего? — удивился Сергей. И, не дождавшись ответа, вскинул настороженные глаза на Ганечку. — Рука у него разболелась, — сказал Ганечка, укладывая костыли в угол и садясь на постель. — Ты не беспокойся, Серега, блаженствуй. Рука у него. Вскоре санитарка с сестрой принесли обед, и все трое стали молча есть. Они ели старательно, хлебали громко, жевали сосредоточенно и не глядели друг на друга. Когда поели и санитарка унесла посуду, делать стало нечего, и все легли. Сергей, впрочем, всегда лежал. Они старались заснуть, но сна не было. Может, от духоты в палате, хотя форточка была открыта. Устав томиться, Ганечка достал из-под подушки трех мушкетеров, а Сергей зашептал что-то про шестеренки, пружины и камни. Зашла Лида и сказала, что наступил тихий час и надо отдыхать. Она опять присела возле Сергея, поглядывая на его обнаженное волосатое тело и мускулистые руки. Ей было лет 30, надежды на замужество уже исчезли, а Сергей лежал здесь давно и сочувствовал ей. — Посидела бы со мной, Лида, — попросил Ганечка. — Я здесь привыкла, — доверчиво сказала Лида. — Я пойду, спите. У нее была высокая грудь, длинные сильные ноги и тонкая талия, но только это у нее и было привлекательным. — Какая баба пропадает, — сказал Сергей, когда она вышла. — Дураки мы и совсем не хозяева. Да от нее дети пойдут, богатыри. И умница она, и работает хорошо. Мотыльки мы, а не хозяева. На яркую рожу летим. Ему не ответили.